Евгений Борисович Мисюрин. Пенсионер. История вторая. Свои и чужие. Пролог. Новая земля. Автономная территория Невада и Аризона. Окрестности города Нью-Рино-Ранчо. Зеленый крокодил. 24-й год. 11-й месяц. 21-е число. 28:10. Гарри Тесак откровенно скучал. Ему не нравился постоянный дождь, не нравился вонючий самогон, который старый Шимус выдавал за виски. Вообще не нравилось это тоскливое ранчо. Скорее бы закончился мокрый период, чтобы можно было вернуться в Нью-Рино к скачкам, девочкам и насыщенной жизни. А больше всего ему не нравилось, что Гарри не знал, на кой хрен он здесь сидит. Но он торчал в крокодиле уже почти месяц, с тех пор, как его вызвал сюда ТБТ. Смотрел ТВ, слушал радио, листал журналы и раз в день со старым Шимусом кормил крокодилов. Гарри достал здоровенный широкий кукри, из-за которого и получил свое прозвище, повертел его в руках, пару раз невольно подкинул и поймал за ручку. Затем аккуратно засунул в ножны, выпил еще глоток отвратительного пойла Шимуса и в сотый раз открыл старый заленточный плейбой. Задняя дверь распахнулась, и в бар ввалился Слим Винченцо. Как всегда, во рту его была жевательная резинка, галстук небрежно сдвинут на бок, поверх галстука висела такая массивная цепь, что было непонятно, как вообще тощий итальянец носит эту тяжесть. Он дергающийся, расхлябанной походкой подошел к Гарри и, не переставая жевать, невнятно проговорил: «Гарри, там это... Тебя ТБТ искал. Я передал, в общем. Ты зайди, приятель». Тесак кивнул и не спеша поднялся. Лицо его расплылось в довольной улыбке. Наконец-то выяснится, зачем его вызвали из уютного Нью-Рино и заставили, несмотря на дождь и грязь, пробираться в этот медвежий угол. Наверху было накурено. За массивным самодельным столом, в таком же основательном и тоже самодельном кресле, сидел Тони Синий Танк, или, как его все называли, ТБТ. Перед ним стояла бутылка настоящего виски «Одинокая звезда», не того ужасного пойла, что подавал внизу старый Шимус. Тони указал пальцем с массивным перстнем на табурет по ту сторону стола. Гарри сел и вопросительно кивнул на бутылку. «Здравствуй, Гарри», — тусклым, глухим голосом сказал ТБТ. Было видно, что он устал. Его всегда гладко зачесанные назад черные с проседью волосы растрепались на висках, жилет был расстегнут. В углу рта дымилась сигара толщиной чуть меньше выхлопной трубы. «Здравствуй, Тони. Можно?» — Тесок еще раз указал на виски. «А то от этого долбанного пойла Шимуса у меня скоро чертов дым из ушей пойдет». «Что, крепкое?» «Не то слово, Тони. Если залить эту хренову погонь в бензобак моей тундры, машина взлетит ко всем чертям». «Это хорошо, Гарри, что ты заговорил про полеты. Именно из-за них я тебя и вызвал. Ты знаешь ферму кривого Джедидаи Симмонса? Ту, что возле Форт Джексона?» «Нет, Тони. Ты же знаешь, мы с фермерами не связываемся. Наша специализация — машины. Потому и нужен именно ты, Гарри. На этой ферме сейчас стоит одна интересная машина, и я хочу, чтобы ты пригнал ее мне». «По грязи? Может, стоит подождать, пока кончится этот хренов дождь и земля подсохнет?» «Не будет дождя, не будет и машины, мой мальчик. А за грязь не беспокойся. Этому аппарату не нужны дороги». «Это что, чертов танк?» «Нет, Гарри, не танк. Вертолет». «Тони, я что, похож на долбанного пилота? Я, мать его, никогда в жизни не водил ни один сраный вертолет». «Не волнуйся, малыш. На ферме есть тот, кто умеет. Как мне сказали, это не сложнее, чем велосипед. Так что захватишь его вместе с вертолетом, и пока вы долетите сюда, ты будешь водить эту колымагу, как свою тундру». «Но, Тони...» Тесак знал, что с ТБТ не спорит, однако браться за абсолютно незнакомое дело не хотел. «100 штук, Гарри». «Охренеть, сколько?» — удивленно переспросил Тесак. «100. Сразу, как только ты опустишь вертолет, вон на ту горку в миле от фирмы. Если согласен, можешь налить себе виски». Гарри с минуту молча обдумывал предложение, потом налил сразу полстакана и спросил: «Фотография этого сраного летчика у тебя есть?» Тони порылся в бумагах, рассыпанных по столу, и достал фото, явно вырезанное из газеты и наклеенное на плотную бумагу. С фотографии смотрел немолодой человек в белом халате. «Он не похож на чертова пилота. Больше на доктора или хрен его знает?» «Гарри, малыш, какая тебе разница, на кого он похож? Главное, что он умеет водить вертолет и научит этому тебя. А ты тоже не похож на пилота». Тони вынул сигару изо рта и хрипло засмеялся. «Сколько человек на этой сраной ферме?» «А вот это, мой мальчик, ты уже должен выяснить сам. С караванами же ты как-то справляешься. Здесь не сложнее. И прекрати ругаться. Смотри лучше сюда. Вот дорога на Форт Джексон. Здесь поворот на ферму Симмонса». Через 10 минут Гарри вышел. Тут же открылась задняя дверь комнаты, и из нее показался опрятный молодой человек в темной пиджачной тройке с тонкими золотыми очками на носу. Он встал за спиной Тибити и тихо сказал: «Тони, я могу передать дяде, что ему не о чем волноваться? Думаю, Мозес, твой дядя, может быть спокоен. Этот Гарри не выглядит очень умным. Он не выведет никого на тебя?» «Нет, об этом я позабочусь. Я доверяю тебе, Тони, и мы сотрудничаем не первый день. Но хочу напомнить тебе, что эта машина принадлежит русским». «Опять русские. Ненавижу русских». «Если русская армия узнает, кто угнал их вертолет до того, как он будет на месте, то все мы будем иметь бледный вид и большие проблемы. Даже дядя». «Не волнуйся, малыш Мозес. И дяде своему передай, чтобы он не волновался. У Тони синего танка есть чем прикрыть свою и ваши задницы. А сейчас спрячься обратно». И Тибити нажал кнопку вызова, лежащей на столе рации. Дверь открылась, и в комнату заглянул Винченцо. «Да, Тони. Иди сюда, мой мальчик. Ты просил дать тебе серьезное дело, и, думаю, ты его заслужил. Этому ирландцу, Гарри Тесаку, мы больше доверять не можем. Но ему надо дать выполнить еще одно, последнее задание. Новая земля, федеральный округ, Новый Израиль, Зион. 25-й год, 1-й месяц, 10-е число, 16:00. Мозес стоял у окна, опираясь рукой на подоконник. Он был бледен. «Сэр, нам пришлось бросить вертолет прямо на пригорке. Он сел и больше не смог взлететь». «А что сказал тот русский доктор?» — спросил его собеседник. В этом разговоре он явно играл ведущую роль. Пожилой, лысеющий мужчина в строгом черном пиджаке сидел, откинувшись на спинку кресла и крутя в руке тонкий бокал с бледно-розовым вином. Лицо его искажало недовольная гримаса. «Сэр, по его словам, с земли аппарат может взлетать только в определенных местах, там, где из почвы выходит какой-то поток. Они как раз и крутились по конфедерации в поисках точек выхода. А без этого машина может летать только если будет на высоте не меньше 10 метров над поверхностью, что в горах, что на равнине. Как я понимаю, в районе ранчо этих потоков нет». «Вы правы, сэр. Как сказал доктор, сложность в том, что поток можно найти только если упереться прямо в него. С расстояния аппаратура его не берет, а искать их так, как делали русские, мы не можем. Не станем же мы прочесывать весь мир на ворованном вертолете. А бумаги? Тебе передали все найденные записи из вертолета? Ты их смотрел?» «Смотрел, сэр». «И что сказано у этого яйцеголового в бумагах?» «С записями возникла небольшая проблема, сэр. Они все по-русски». «Мозес, ты не используешь весь доступный тебе потенциал. Вам же обещал помочь этот охранник. Как его?» «Пердюк. Петро Сердюк, сэр. Он перевел. Ученые обнаружили одного уникума, который видит потоки прямо так, без приборов и на расстоянии. 300 метров гарантированно. Его фамилия Сухов. Он живет где-то в Дагомее». «Сухов», нараспев сказал пожилой мужчина и еле слышно добавил: «Не тот ли это Сухов, что отжал у меня шахту?» «Что, сэр?» «Ничего, Мозес. Занимайтесь вертолетом. В конце концов, его можно накрыть тентом и перевести на длинномере». «Дождь, сэр. Придется ждать окончания мокрого сезона». «Тогда подгоните автокран, поднимите этот чертов вертолет на 10 метров и пусть летит. Где твоя голова, Мозес? Почему я сам должен выполнять всю работу?» «Простите, сэр, я все сделаю». «Иди, делай. И загоните, в конце концов, эту колумагу в ангар. Пусть ее там по винтику разберут. Мы должны понять, как этот агрегат устроен. А я сам займусь потоками».